Часть 72. Такси остановилось напротив двухэтажного здания прокатной конторы. И, коснувшись банковским чипом приемного устройства, Брейн расплатился с автоматическим такси, динамика которого прорычали на пермском наречии что-то вроде «Спасибо, мы были очень рады доставить вам удовольствие воспользоваться нашими услугами». Немного длинно, но здесь так было принято. Пассажир вышел, такси развернулось и, сложив пустующий салон для обеспечения лучшей аэродинамики и расхода на кондиционирование, покатило в сторону шоссе. Пока Брейн смотрел ему вслед, на крыльцо вышел сотрудник прокатной конторы. Полный гоберли с красным лицом и выдающимся вперед животом, что выдавало в нем любителя электролитического пива, самого распространенного алкогольного напитка в здешних заведениях. «Вы тот самый клиент, который прислал сообщение по скрытому номеру?» — спросил сотрудник, внимательно рассматривая Брейна. «Да, рядом крутились какие-то подозрительные субъекты. Не хотелось светить адрес, куда я еду». «Понятно», — кивнул служащий и почесался. «Ну, тут у нас тихо. Иногда даже слишком тихо. Вы из военных будете?» «Почему так решили?» «Вы указали направление на Бриндизи. А у нас там только военный городок и две деревеньки этих, как их, дауншифтеров. На дауншифтера вы не похожи». «Видимо, так, но я не военный. Срочно вызвали в командировку». И Брейн в качестве доказательства продемонстрировал небольшой баул, в который помещалось совсем немного вещей. «Гражданский, стало быть?» «Гражданский специалист». «Видать, задницу собрались надрать какой-нибудь тыловой крысе». «Почему так решили?» «У нас в полку тоже так было. Приехал гражданский с портфельчиком, поковырялся в отчетах, и все. Поехали тыловики в военную тюрьму. Ревизором оказался. А до тех пор, пока свои военные проверяли, так ничего не находили, прикинь». Гоберли хрипло засмеялся, и Брейн только сейчас заметил, что у прокатчика вместо одной руки бионический протез. «Ну так что, моя машина готова?» «И не одна. Сейчас не сезон, поэтому транспорта свободного навалом. И я один с работой справляюсь». «А когда сезон?» «Ты, я гляжу, крепко не местный». «Не местный, но бывал в ваших краях. Работа разъездная». «Да уж, понимаю». Снова ухмыльнулся Гоберли. «А сезон начинается, когда строители приезжают. Строят сейчас много, только не у нас, а дальше, ближе к туманной зоне». «Что за зона такая?» «Место поганое. Наши местные там стараются не шляться, а строителям ничего. Уже, говорят, землю под объекты роют». «Ну ладно, ты поди спешишь очень, а я тебе тут разговоры разговариваю. Пойдем на внутренний двор, выберешь колеса по вкусу». Они обошли здание и оказались на просторной бетонированной площадке, где под открытым небом находилось два десятка легковых автомобилей, фургонов и грузовичков. «Ну, какой тебе больше нравится, господин ревизор?» «А дорога на Бринзе хорошая?» «Хорошая, только теперь длинная». «Почему теперь?» «Постов понаставили. Весь транспорт в объезд пускают. Так что, когда ты к ним наведаешься, тебя срисуют на постах, и к твоему приезду все в их делишках будет шито-крыто. Улавливаешь?» «Улавливаю. А что ж делать?» «Сделаем сюрприз. Поезжай через Солончаки и выйдешь в городок с востока. Там тебя тоже досмотрят на посту, но это никого не спасет. Тебе от поста до штаба 10 минут езды. Прикидываешь?» «А при обычном маршруте?» «Полтора часа». «Хм, есть смысл». «Ну а то». Брейн слушал словоохотливого сотрудника прокатной конторы и кивал. Однако попасть в военный городок ему требовалось по другой причине. Некий офицер генштаба в силу служебных обстоятельств оказался в этой воинской части, причем в слишком уязвимом положении, и его следовало прикрыть. В спецфайлах, которые получил Брейн, имелось не так много информации, и именно дефицит сведений, по его соображениям, и вызвал столь поспешное его назначение на это задание. Хотя он уже выполнил свое и мог послать всех подальше, но не послал. А уж когда всплыл факт, что его пытались скормить здешние службы безопасности, он уцепился за задание зубами. Брейн надеялся получить здесь информацию, которая поможет выйти на предателя. Он интуитивно чувствовал, что это кто-то из своих. В конце концов, подходящий автомобиль был найден. «Полный привод, полный бак», — перечислил сотрудник. «Вот тут за спиной аптечка, консервы и все остальное необходимое. Ну, ты знаешь, если не первый раз в наших местах». «Да, я знаю». «Ну, всего тебе хорошего, приятель. «Спасибо за помощь», — сказал Брейн и крепко пожал сотруднику бионическую руку. Если бы он не рассмотрел едва заметный стык, то ни за что бы не признал в этом рукопожатии протез. Клиент сел в автомобиль и выехал со двора. А сотрудник помахал ему протезом и, глянув на наручные часы, направился к заднему крыльцу, через которое поднялся в представительский зал. Здесь клиентов принимали в холодное время года, во вторую осень или зимой. Угощали напитками, если требовалось подождать или отогреться в холодную погоду. Развалившись в кресле напротив фальшивого камина, сотрудник вздохнул и, достав из кармана диспикер, прикрепил к нему дополнительный блок шифрования. Затем по памяти набрал наружный номер. «Алло, это я. Клиент проследовал. Будет через полтора часа. На одном из ваших КПП». «Замечательно, Шундл». «Это не то, что я хотел услышать, сэр». «Все расчеты по окончании, ты же знаешь правила». «Я знаю правила. И знаю, что вы не всегда им следуете, когда приходит время расчета». «Ты имеешь в виду Ломбуша?» «И Фарго, и Синее копье. Мне продолжать или позвонить этому парню и предупредить?» «Ладно, не нужно этих перегибов. Высылай номер счета». «Файл с номером давно у вас. Кодовое слово на открытие — рапинос». «Ишь ты, хитрец». Прошло несколько секунд ожидания, во время которых Шондал, не отрываясь, смотрел на крохотный экран. И вот оно, подтверждение. Вся сумма пришла на счет. «Ну что, ты доволен?» — спросил абонент, и в его голосе слышалось разочарование. «Да, сэр, спасибо. Обращайтесь, если что. Мой специальный номер у вас имеется». «Да пошел ты». Дослушивать Шондал не стал и, разорвав связь, ухмыльнулся. Он не сказал, что посоветовал клиенту срезать путь. Это уравнивало шансы сторон и вызвало у Шондала чувство удовлетворения от так-то небольшой мести за непартнерское поведение заказчика. Поднявшись с кресла, он подошел к камину и опустил аппарат связи в заготовленное ведерко с растворителем. Жидкость вскипела, расщепляя технологическое чудо, а Шондал достал другой аппарат и с его помощью перевел деньги на другой номер и тотчас уничтожил диспикер в том же ведерке. Вот теперь у него была гарантия, что его не перехватят солдаты босса и не проследят место получения денег. Времени, за которое он уничтожил второй аппарат связи после использования первого, было недостаточно, чтобы спутники связи на орбитах успели перенастроиться. Покончив с финансовыми делами, фальшивый сотрудник прошел в комнату персонала, где мирно спал обездвиженный специальным уколом настоящий служащий проката. На всякий случай он был еще и связан, но теперь в этом не было необходимости. Шондал снял с рук и ног сотрудника путы, проверил его пульс и вышел. Через пару часов этот парень должен был проснуться, но что случилось с ним накануне, он вспомнить уже не мог.